В воздухе рядом с Лушиным висело множество мелких канцелярских кнопок. Они выстраивались, то в фигуры различных животных, то в какие-то узоры. Это была тренировка, необходимая для достижения 11 уровня кодекса высшей ступени. Лушен учился контролировать свою способность. Столкнувшись с человеком в черном, он обнаружил, что плохо управляет воздушными потоками. Поэтому он начал тренироваться в соответствии с рекомендациями учебного пособия Диэйблуе. Закончив тренироваться с кнопками, он призвал модификатор. «Поднять прорыв ЦИ кодекс высшей ступени на один уровень», — скомандовал он. Интерфейс Диэйблуе тут же расплылся, но вскоре блок прорыва ЦИ вновь стал ясным. Прорыв ЦИ, 49 уровень. Все атрибуты повышены до 49 уровня. Один уровень повышает атрибут на 0,1 условную единицу. Огромное количество кипящей ЦИ стремительно проносилось по меридианам его тела. Лушен ясно ощущал исходящий от его тела жар. Его тело всесторонне укреплялось и расширялось. Сразу же после этого расплылся блок кодекса высшей ступени. Однако не прошло и нескольких секунд, как он снова стал ясным. Кодекс высшей ступени заклинателя ветра, 11 уровень, никаких дополнительных характеристик. Лушен почувствовал только, как в его теле начала быстро шириться таинственная сила Гура. Одновременно с этим шестой орган чувств на его руке наполнялся огромным количеством ментальной энергии. Казалось, ментальная энергия исчезает в нем, как в бездонной яме. Может, она где-то скапливается в ожидании качественных изменений, глубоко вздохнув, подумал Лушен. Поднять прорыв ЦИ на следующий уровень. Поднять кодекс высшей ступени на один уровень. Сидя в центре комнаты, Лушен попеременно поднимал на уровень то одно, то другое. Когда он достиг 19 уровня кодекса высшей ступени, шестой орган чувств, наконец, начал хоть как-то реагировать. Подняв руку, Лушен увидел, что на его руке начал медленно расти цветок с большим количеством тонких, покрытых шипами лепестков, поверхность которых была усеяна множеством различных узоров. Это выглядело очень красиво. В центре бутона постепенно формировалось похожее на водоворот отверстие. Похоже, оно предназначалось для атаки воздушным потоком. Но самое главное, Лушен почувствовал, что божественный дух его главного тела снова вырос. Это третья форма, на этот раз текущая внутри его тела сила Гуры снова начала расти. Всего за 10 минут она увеличилась в несколько раз от первоначального объема. Похоже, божественный дух его главного тела начал, наконец, приспосабливаться к законам этого мира. Выпустив несколько крошечных щупалец, он начал высасывать из окружающего мира какую-то таинственную субстанцию. Возможно, именно это вещество и было причиной роста его божественного духа. Огромное количество вещества, влившись в божественный дух, было быстро им переварено и поглощено. Гигантский журавль Цэньшинь, являющийся воплощением духа реинкарнации, за один раз поглотил столько духовной силы, сколько в прошлом усваивал за два раза. Раздался оглушительный грохот. Закрыв глаза, Лушен почувствовал, как сильно задрожал его божественный дух. Это было признаком того, что вскоре его божественный дух наполнится до предела духовной силой. После этого небесный демон предела потусторонней пустоты прорвется на второй уровень, область воплощения. Прорыв на уровень колеса пустоты был признаком того, что небесный дьявол предела потусторонней пустоты готов к формированию круга реинкарнации в своем мире сердца, а область воплощения позволяла ему материализовать все, что было в его мире сердца. Все, что в нем было, переставало быть просто духовной энергией. В любой момент он мог высвободить тех, кто находился в его мире сердца и сделать живыми существами. Таким образом, если эксперт уровня колеса пустоты был сражающимся в одиночку воином, эксперт области воплощения мог усилием разума проецировать силу своего мира сердца в материальный мир. Тогда его сила на короткое время достигала ужасающего уровня. Это было равноценно тому, как если бы Лушен имел поддержку какой-нибудь крупной силы. Что более важно, мир сердца на уровне воплощения можно было заключить в физическое тело. Это был самый безопасный сейф в мире. Его невозможно было потерять, и никто не мог ничего из него украсть. Внутри главного тела Лушина бурлило и качественно изменялось огромное количество божественных духов, похожих на бесчисленные маслянистые субстанции. Они стремительно скручивались и объединялись, образуя большое количество гранулоподобных, похожих на песчинки, энергетических частиц. Пух, его тело затряслось, словно в припадке, а все внутренние органы начали медленно чернеть. Внутри бесчисленных клеток его плоти начали прорастать черные шипы. На его изначальных спиралях ДНК, Между кольцами двойной спирали медленно росли черные, похожие на кристаллы, твердые отростки. Эти отростки, подобно кристаллам льда, прикреплялись к поверхности ДНК. Внутри каждого кристалла можно было заметить мириады красочных картинок, словно в них находились различные пространства. Свист. Тело Лушина внезапно выгнулось дугой. Кончики его пальцев заострились, все больше становясь похожими на пальцы демонов бездны, заклинающих ветер. Его тело постепенно начало покрываться черной чешуйчатой броней. Однако в отличие от обычных заклинателей ветра, его чешуя была намного прочнее. В мгновение ока она выросла до 10 сантиметров в толщину. Чешуйчатая броня защищала его тело так, как если бы он был одет в тяжелую металлическую броню. Свист. Из сочленений брони вырвалось большое количество белых воздушных потоков. «Давай же, давай, стань со мной одним целым. Бездна будет править всем. Дар Бога положит конец этому ограниченному миру. Только хаос может длиться вечно. Никакого разделения. Мы с тобой, одно целое. Все сущее едино», — смутный голос эхом отозвался в сознании Лушина. «Сейчас ты утратишь волю». А ведь Лушен догадывался, что такой быстрый прогресс – это ненормально. И сейчас это подтвердилось. Эта тварь забралась ему в голову, в атаку. Убить его. Его ци вскипела. Внутри его божественного духа стремительно обретал форму гигантский журавль Цэньшинь. Внутри его божественного духа, в глубинах Черного озера, гигантский журавль Цэньшинь трансформировался в гуманоидную фигуру с журавлиной головой. Обоими руками схватив грязи подобную вязкую слизь, он начал выталкивать ее прочь из озера. Черная слизь, сгустившись, превратилась в человекоподобную фигуру с журавлиной головой, такую же, как была у журавля Цэньшиня. За исключением едва заметного красноватого свечения у вторженца, их тела были друг от друга практически неотличимы. Бум! Два гигантских журавля вступили в ожесточенный бой. «Сдавайся! Я – это ты, а ты – это я!» – снова заговорил голос. Бум! Гигантский журавль Цэньшинь был легко сбит с ног красным журавлем. Его голова была безжалостно откушена. Почти вся верхняя часть тела от удара развалилась на куски. С точки зрения абсолютной силы, истинный журавль Цэньшинь был намного слабее противника. А еще Лушен чувствовал, как гигантский красный журавль поглощает силу его божественного духа, поскольку истинный Цэньшинь с каждым мигом все больше слабел. «Неважно, насколько ты силен, я могу вытягивать твою силу, так что сопротивление бесполезно. Сдавайся, нам суждено стать одним целым». Цэньшинь отчаянно сопротивлялся. Два гиганта сражались насмерть, однако один был значительно сильнее другого. Как бы Цэньшинь ни старался, он не мог снова встать. «Сдавайся! Я – это ты!» – взревел гигантский красный журавль. Громкий голос низко резонировал в пространстве Черного озера. «Нет, ты, не я!» – вырвался изо рта гигантского журавля Цэньшинь голос Лушина. «Ты даже не представляешь, насколько я силен!» Диэйблуе. Глава 837. Осложнение. Часть 1. Ускорить прорыв ци. Без ограничений. Раз уж тебе нравится поглощать, я позволю тебе насладиться этим сполна. Посмотрим, кто справится быстрее, ты или я. Твое поглощение против моей скорости модификации. Огромное количество ментальной энергии, бешено вскипев, хлынуло из груди Лушина в его конечности. Кипящая ци в его теле начала стремительно расти. Не заботясь сейчас о физических повреждениях, он позволил ей увеличиваться с умопомрачительной скоростью. Гигантский журавль Цэньшинь, представляющий его главное тело, тоже стремительно увеличивался в размерах. Выбросив вперед руку, он сжал шею гигантского красного журавля. «Сдавайся, парень, ты уже стал прошлым, лучше тебе оттуда не возвращаться». Он с силой сжал руку, показывая, насколько могущественен его божественный дух. Бум! Гигантский красный журавль был повержен, прежде чем успел поглотить силу Цэньшиня. Его голова внезапно лопнула. Из глубин Черного озера донесся наполненный яростью и болью рев. «Ты даже не представляешь, с кем связался». Когда Лушен разжал когти, из его рук полилась похожая на туман красная духовная сила. «Почувствуй, почувствуй это своим главным телом, своим духом и телом в глубинах этой пустоты». В глазах Лушена промелькнула жадность. Это было тело, принадлежащее истинному злому богу. Оно еще не погибло. «Хорошенько его спрячь, я найду тебя в день окончания обратного отсчета. Ты слишком стар. Такое мощное божественное тело должно принадлежать тому, кто так же силен, как оно. Тогда прощай, я буду тебя ждать, я убью тебя», — донесся из глубин пустоты смутный голос. Обладая такой огромной силой, Потерпеть поражение и так низко пасть. Что за ничтожество? Взгляд Лушина наполнился презрением. Червяк, тебе удалось меня разозлить. Донесся из озера гневный рев. Тупица. Да, я действительно червяк. Однако я за секунду могу из червяка превратиться в человека. В отличие от тебя. А еще ты можешь умереть, а я нет. Лушен рассмеялся. Бум. Контакт внезапно прервался. Открыв глаза, Лушен, опустив голову, погладил цифры обратного отсчета на своей груди. «Ты не сможешь сбежать, Ангиссия». Мгновение назад ему в голову пришла замечательная идея. Раньше он гадал, почему Ангиссия хочет занять его главное тело. Однако только что у него возникло ощущение, что у этого давно почившего лидера злых богов еще есть божественное тело. Так что, скорее всего, Ангиссия хотел завладеть не его главным телом, а его божественным духом. Этот странный лидер злых богов, похоже, обладал особой способностью поглощать чужой божественный дух. Используя эту способность, Ангиссия захватывал и поглощал божественные духи других существ, с каждым разом становясь все сильнее. В тот момент, когда я, прорвавшись, раскрыл свой божественный дух, он, воспользовавшись моментом, попытался меня поглотить. Как же глупо. Доспехи Лушина, превратившись в большое количество черного пепла, растворились в воздухе. Он поднялся с пола. Подойдя к зеркалу, увидел промелькнувший на лбу Джека, между бровями, символ темно-красной крылатой змеи. Первый шаг, стабилизация, выполнен. Следующим шагом будет постепенная материализация мира сердца. После достижения уровня воплощения, мир сердца естественным образом начнет поглощать вещества из внешнего мира. Впитывая их, он постепенно будет становиться материальным. Быстро приняв душ и переодевшись, Лушен лег спать. Прорыв принес изменения не только его главному телу, но и божественному духу. Законы этого мира сильно отличались от тех, к которым он привык. К счастью, изменения, которых претерпевал его божественный дух, никак не отражались на окружающем пространстве. На следующее утро Лушен вернулся к своему обычному распорядку. Завтрак, утренние занятия, военная подготовка. Теперь давайте попробуем выполнить базовые упражнения первого уровня. Под палящим солнцем выстроилась квадратами большая группа студентов. Непосвященный в происходящее человек, наблюдая со стороны, подумал бы, что они занимаются физкультурой. Повторяя за Тори, они выполняли базовые упражнения по кодексу первой ступени. Лушен и Энди стояли рядом. На расстоянии двух шагов от них, впереди, стояли Арни и Кайзер. Эти двое разговаривали, шутили и смеялись, стоя друг к другу очень близко. Теперь давайте перейдем к следующему упражнению. Встав перед студентами, Тори начала показывать, что нужно делать. Лушен старательно повторял все ее жесты. Стоящий с ним рядом Энди, с черными кругами под глазами, постоянно зевал. «Ты это видел?» Даже едва не валясь с ног, он продолжал сплетничать. «Этих двоих впереди, Арни и Кайзера, говорят, за спасение Арни Кайзер получил целое состояние и ресурсы для изучения кодекса. Теперь, похоже, Арни придется выйти за него замуж. Вот уж действительно счастливчик. Спас Арни?» Удивленно переспросил Лушен. «Да. Разве ты не слышал на днях грохот в здании общежития? Говорят, именно тогда Кайзер якобы раскрыл свой потенциал. Он использовал какую-то козырную карту, чтобы спасти Арни от таинственного убийцы», — завистливо покачал головой Энди. «Правда, подобные вещи существуют?» — спросил Лушен. «Разве при поступлении с тобой не беседовал декан университета? Помнишь?» — усмехнулся Энди. Лушен молча кивнул. Он понял, что произошло. Похоже, этот юноша, Кайзер, нагло присвоил себе заслугу спасения Арни и получил за это массу привилегий. Но какое это имело отношение к нему, человеку, которого не интересовало богатство? Вместо раскрытия своей силы, он лучше позволит этому парню присвоить себе его заслуги. Вскоре разминка закончилась. За ней последовал трехкилометровый забег вокруг стадиона. Трехкилометровый для мужчин и двухкилометровый для женщин. Пробежав несколько кругов, студенты полностью выдохлись. Было очевидно, что этим людям сильно не хватало физических упражнений. Они не могли справиться даже с самым легким упражнением. Лушен был физически здоров и каждый день тренировался, поэтому такая нагрузка ничего для него не значила. Однако, хотя за время пробежки он даже не вспотел, мужчина сделал вид, что запыхался. «Наверное, вы, ребята, задаетесь вопросом». Инструктор Тори, скрестив на груди руки, встала перед толпой, Почему студенты особого и запрещенного факультетов не присутствуют на этих занятиях? Конечно же, на это есть своя причина. Слова Тори привлекли внимание всех присутствующих студентов. Медленно достав из кармана стопку игральных карт, она развернула их перед своим лицом на манеру веера. Прошел месяц с тех пор, как вы получили кодекс первой ступени. Некоторые из вас даже достигли первого уровня. Теперь я хочу научить вас интегрировать способности в собственное тело. Эту тренировку следовало бы назвать изучением техники интеграции. Техника интеграции, повторил Лушен. Наконец, мы добрались до этого курса. С предвкушением на лице выдохнул Энди. Он явно знал, что происходит. Техника интеграции, которую должен знать каждый из вас, заключается в целенаправленной интеграции способности шестого органа в каждое ваше движение. Вы должны превратить это действие в инстинкт, громко сказала Тори. Студенты с разными способностями изучают это отдельно. В первую очередь мы обучаем этому заклинателей ветра, потому что вы – самая многочисленная группа. Тори приблизила карты к себе, прикрывая ими вишневые губы. Затем легонько коснулась губами одной из карт. Итак, у меня в руке находится 36 карт. Смотрите. Ша-ша-ша. Внезапно она с силой бросила вверх все карты, что были у нее в руке. 36 карт, зашелестев, взмыли в воздух. Как думаете, смогу я поймать ту, что только что поцеловала? Загадочно улыбнувшись, спросила Тори. Хлоп. Она перевернула ладони карта, кувыркнувшись в воздухе, опустилась ей в руку. Когда она показала студентам карту, все увидели отпечатавшиеся на ней губы. Видели? Вот, чего вы должны достичь. Контролируемые вами потоки воздуха очень слабы, но они не бесполезны. При помощи этого упражнения вы сможете отработать процесс синхронизации воздушных потоков с движениями ваших конечностей. Только так вы сможете, сочетая выученные боевые приемы с контролируемыми вами потоками воздуха, увеличить силу удара или уменьшить трение воздуха, а также повысить свою ловкость и взрывную силу. Лушен внимательно слушал объяснение Тори. Судя по всему, эта техника была очень полезной, раз университет акцентировал на ней столько внимания. Техника была простой, но очень эффективной. Лушен, следуя примеру группы, занялся тренировкой. Несмотря на то, что они использовали микропотоки, уже после одного занятия можно было заметить значительные улучшения. У каждого студента была своя стопка карт. Лушен быстро освоил этот навык. С каждым разом он находил нужную карту все быстрее. После того, как его орган эволюционировал в третью форму, он достиг уровня многих преподавателей университета. Однако всем этим преподавателям потребовались десятилетия, чтобы достичь этого уровня, в то время как у Лушена ушел всего месяц. По окончании занятия по военной подготовке Лушен, как обычно, поужинал с Энди. Этот парень вечно где-то пропадал по ночам, и можно было только догадываться, откуда у него столько энергии. Лушен к этому времени уже достиг 19 уровня кодекса высшей ступени, и ему нужно было немного отдохнуть, прежде чем продолжить культивирование. Кроме того, из-за того, что его главное тело тоже прорвалось, после трансформации его божественный дух дестабилизировался, и на адаптацию и восстановление тоже требовалось время. Но это даже хорошо, что он так быстро культивировал. Только благодаря поглощению внешней силы, он смог так быстро достичь уровня воплощения. Всего за месяц он сделал то, на что у других экспертов предела потусторонней пустоты уходило несколько десятков тысяч лет. Поскольку делать было совершенно нечего, он решил еще раз наведаться в ночную библиотеку. Тук, тук, тук, вход в библиотеку на ночь запирался. Лушен посмотрел в небо. Было еще довольно рано, впрочем, часы работы дневной библиотеки к этому времени давно уже закончилось. «Есть кто живой?» — снова постучал в дверь он. Никто не ответил. Охранявшего ночью библиотеку старика нигде не было видно. Лушен, нахмурившись, посмотрел на черную дверь, на которой висел ряд бронзовых замков размером с ладонь. Насчитав 8 замков, он покачал головой. «Кажется, библиотека уже закрыта», — сказала вышедшая из-за ряда окружающих библиотеку колонн бледная студентка, сжимающая в руках книгу. К ее груди был приколот значок второкурсника. Она сжимала в руках тяжелую, толстую книгу в обложке с металлическими вставками. Ее волосы, волной опускавшиеся до талии, придавали ее облику одновременно некой загадочности. Глава 838. Осложнение. Часть 2. Студентка, вы знаете, что происходит? Лушен давно обнаружил присутствие девушки. Знаю, кивнула девушка. перед вами кто-то уже зашел в библиотеку, а по правилам в ночной библиотеке может находиться одномоментно только один человек, так что, через час дверь снова откроется, нужно просто подождать. Правда, есть такое правило, приподнял бровь Лу Шен. Похоже, вы человек смелый, раз решились на первом курсе на поход в ночную библиотеку, девушка, улыбнувшись, протянула руку для рукопожатия. Давайте знакомиться, меня зовут Эстер, второкурсница исторического факультета. Лу Шен, протянув руку, ответил на рукопожатие. Джек, мне называть вас дядей, улыбнувшись, спросила Эстер. Как вам будет угодно, улыбнулся в ответ Лу Шен. Значит, если закрыто, остается только ждать? Да, нужно ждать, кивнула Эстер. Почему бы нам не поболтать, если вам сейчас нечем заняться? Скажите, Джек, почему вы в таком возрасте решили поступить в университет? Возможно, это было внезапное озарение. На самом деле, я полицейский, пожал плечами Лу Шен. Вы даже не представляете, сколько в мире совершается леденящих душу преступлений, которые невозможно раскрыть. Вообще-то я представляю. Наверное, это похоже на произошедший 5 дней назад в Баварии случай, когда отряд полицейских просто исчез в тумане. Власти скрыли это от общественности. Печально, недовольно скривилась Эстер. За беседой они не заметили, как пролетел час. Наконец, замки на дверях, щелкнув, сами собой открылись. «Вы можете войти», — кивнула головой на дверь Эстер. «Дамы вперед», — махнул рукой Лу Шен. Эстер не стала отказываться. Толкнув дверь, девушка вошла внутрь. Вскоре дверь, захлопнувшись, снова закрылась на 8 замков. Замки запирались и отпирались сами, словно были живыми. Спустя почти час из двери показалась целая и невредимая Эстер. Сразу же после нее внутрь вошел Лу Шен. Зашедший перед ними студент из здания так и не вышел. Лу Шен не стал спрашивать. Эстер, похоже, тоже не горело желанием разговаривать на эту тему. Они оба понимали, что с вошедшим перед ними человеком что-то случилось. Но раз уж он осмелился прийти в библиотеку ночью, должен был готов столкнуться с опасностью. За риск тоже нужно было платить. К удивлению Лу Шена, на этот раз выбор в ночной библиотеке был гораздо богаче, чем в дневной. Многие тома содержали опасные, запретные знания. На самых заметных местах были выставлены книги, в которых описывались проводимые над людьми эксперименты. В читальном зале кодексов высшей ступени он нашел очень странный кодекс. Он был самым опасным из всех, что ему до этого времени попадались. Согласно описанию, скорость эволюции была выше 80%. Иными словами, существовала 80% вероятность, что после освоения этого кодекса шестой орган чувств начнет развиваться. Лу Шен жаждал как можно быстрее впитать в себя содержимое этого и других кодексов. На этот раз его никто не отвлекал. Спустя час все книги в его руках стали пустыми. Он больше не мог ничего прочитать. Таким образом, Лу Шен успел запомнить содержимое только 2 сборников. Однако в ночной библиотеке было гораздо больше опасных кодексов. Так, в ежедневных исследованиях и изучениях, незаметно пролетало время. Не успел Лу Шен оглянуться, как наступил новый месяц. Неожиданно для себя Лу Шен обнаружил преимущество. Лимит ночной библиотеки не имел никакого отношения к лимиту дневной. То есть в сутки он мог провести час в дневной библиотеке и час в ночной. Что касаемо библиотеки грез, о которой упоминала преподавательница в красном платье, он еще не пытался в нее попасть. У него и без того было все, что нужно, так что Лу Шен был вполне доволен. За прошедший месяц его божественный дух полностью стабилизировался, а главное тело восстановилось. Он мог в любое время продолжить культивирование. За это время он сильно сблизился с Эстер. Почти каждую ночь они встречались перед библиотекой. В одном из разговоров Эстер рассказала, что большинство специализированных занятий выше 2-го курса проходит вне университета. Поэтому в кампусе и было так мало старшекурсников, в основном здесь можно было встретить 1-го курсников. Лу Шен действительно встречал на территории университета не так много старшекурсников. Что же касаемо остального, Арни и Кайзер все больше сближались, их часто можно было встретить в столовой или на прогулке. Энди тоже становился все более занятым. Когда военная подготовка закончилась, он стал еще более распущенным. Когда у него не было занятий, он встречался с различными девушками. Каждое утро Лу Шен видел, как он возвращается в общежитие с бледным лицом и явным дефицитом ци. Несколько раз он помогал ему отметиться на перекличках. Это были дни, когда Энди даже не мог встать в кровати. Это также привело к тому, что Лушену пришлось заниматься еще и домашними заданиями Энди. Лушен думал, что жизнь так и будет идти своим чередом, он будет спокойно учиться и культивировать. Но не успел он расслабиться, как снова возникли проблемы. Энди, с тетрадью в руках, заискивающе заглянул собирающемуся закрыть дверь Лушену в глаза. «Джек, мы ведь друзья, помоги мне, объясни этот вопрос». Лушен посмотрел на тетрадь в его руке. «Это очень простой вопрос. Ты, правда, не понимаешь? Нужно на основе третьего закона пространства и времени, используя формулу мюона, данную преподавателем, сделать расчеты». Он объяснил решение всего несколькими словами. «А что насчет этого?» Энди указал на другой вопрос, над которым тоже долго думал. «Этот вопрос еще проще. Подставь сначала формулу Кельвина, затем это и это». Взяв карандаш, Лушен в три действия решил и эту задачу. «Еще это самое сложное. Я спрашивал нескольких знакомых. Все они сказали, что не смогли с этим справиться». Скривившись, Лушен покачал головой. «Это кажется сложной, но на деле, проще предыдущей». Несколькими движениями руки набросав расчеты, он бросил тетрадь Энди. «Ладно, пойду я отдыхать. Уже 11 вечера, а завтра с утра у нас лекции и экзамены. Ты тоже возвращайся к себе». Он поднял руку, собираясь выставить Энди и закрыть дверь. «Нет, не будь таким, приятель. Мы же с тобой лучшие друзья. Завтра экзамены. Ты единственный, на кого я могу положиться. Я знаю, ты никогда не оставишь друга в беде», — воскликнул Энди. «Что еще тебе от меня нужно?» Вздохнув, Лушен остановился. Этот парень, просунув ногу в проем, не давал ему закрыть дверь. «Дружище, у меня снова неприятности. В этом и заключается главная причина, почему я не могу хорошо учиться. Это не моя вина», — понизив голос, с таинственным видом сказал Энди. «Давай зайдем и поговорим». Внезапно надавив на дверь, он проскользнул в комнату Лушена. «Эй!» – опешил последний. Этот парень был похож на репей, от которого невозможно избавиться. «Разве ты не проводил хорошо время, когда ты успел ввязаться в неприятности?» – лениво спросил он. Энди, подняв руку, поднес к губам указательный палец. «Ша-ша-ша!» – он осмотрелся. «В последнее время я ни на чем не могу сконцентрироваться. Возвращаясь в общежитие, я чувствую, что за мною кто-то следит. Но когда оглядываюсь, никого не замечаю. И что с того, какое это имеет отношение ко мне? Ну да, это не твое дело. Тогда я перейду к тому, что тебя заинтересует. Ты помнишь Арней Кайзера? Ты как-то спрашивал меня о них», хитро прищурившись, сказал Энди. «Да, я спрашивал. И что, сегодня у них свидание в бассейне. Думаю, они собираются заняться этим. Если этот мальчик сможет заполучить себе такую женщину, как Арни, ему в будущем придется много работать, но это окупится старицей», — с явной завистью сказал Энди. «Какое это имеет отношение ко мне?» — повторил Лушен. «Разве тебя не интересует Арни? Иначе, зачем бы ты меня о ней расспрашивал? Не хочешь на них посмотреть?» — воодушевленно предложил Энди. «У меня завтра экзамены, а во второй половине дня семинар в Колокольной башне, так что у меня нет на это ни времени, ни сил», — покачал головой Лушен. «Семинар? Туда же отправляют всего двух человек с курса, и один из них – ты». Энди был так впечатлен, что даже вскочил со стула, на котором сидел. «Слышал, те, кого рекомендуют, либо высококвалифицированы, либо имеют большие связи, либо исключительно выдающиеся. Но это не так круто, как семинар по обмену опытом с другими университетами, что пройдет в следующем месяце. Ты». Энди чувствовал себя так, словно жизнь снова нанесла ему тяжелый удар. Удар, который задел его нутро. Когда он посмотрел на своего лучшего друга, с которым каждый день вместе ел, в его душе возникло чувство, которое он не мог выразить словами. «Ладно, это неплохо, но было бы лучше, если бы ты смог принять участие в семинаре по обмену опытом. Это действительно важное мероприятие. Говорят, студенты, участвующие в этом семинаре, в будущем получают невообразимые привилегии. Самое меньшее, на что они могут рассчитывать, занять в университете важную должность. Многие получают высокие чиновничьи должности после выпуска. Это мероприятие для студентов вторых и третьих курсов», — равнодушно сказал Лушен. «Если это все, я хочу лечь спать, а ты возвращайся в свою комнату». Энди поднял вверх руки, показывая, что сдается. «Хорошо, дружище, ты знаешь мой характер. Посмотри мне в глаза. Завтрашний экзамен. Хорошенько подготовься. Завтра будет не только экзамен, но и оценка нашей силы гуры», — напомнил Лушен. Если ты не сдашь первый уровень кодекса первой ступени, тебя могут исключить из университета. Энди был шокирован. На некоторое время он просто застыл. «Приятель». Внезапно он схватил Лушина за плечи. «Я тебя люблю». Приблизившись, он неожиданно поцеловал Лушина в щеку. «Дай списать. Сожалею, но я тебя не люблю». Коленом ударив Энди в живот, Лушен небрежно вышвырнул его за дверь. «Увидимся завтра», — сказал он, тыльной стороной ладони закрыв дверь. Некоторое время из-за двери доносились жалобные стоны Энди, однако через время они стихли. Видимо, парень все же отправился в свою комнату. Сняв рубашку, Лушен обнажил крепкие, хорошо развитые мышцы, бросил одежду на кровать, собираясь пойти принять душ. Проходя мимо зеркала, краем глаза заметил лежащую на подоконнике карту. Осторожно взяв ее в руки, прищурившись, посмотрел на лицевую сторону. Джокер, криво усмехающийся черно-белый клоун, жонглировал шарами. Пух! Внезапно карта взорвалась и, превратившись в облако черного тумана, устремилась к его лицу. Лушен немного наклонил голову, пропуская черный туман мимо себя. Тщательно проверив подоконник, он не нашел никаких следов. Очевидно, карту подкинули ему в комнату сегодня, после того, как он ушел. Лушен закрыл окно, обернувшись, застыл, увидев свое отражение в зеркале. На его плечах появилось два черных следа от ладоней. Это Энди. Он вспомнил, что Энди только что схватил его за плечи, как раз в тех местах, где появились следы. Похоже, этот парень действительно попал в беду. Глава 839. Контроль. Часть 1. О, я точно сдал. Ха-ха-ха-ха. Закричал Энди, покинув экзаменационный зал. Бум. Вышедший следом за ним Лушен отвесил ему смачную затрещину, заставив пошатнуться. Не ори. Ты же не хочешь, чтобы все узнали, что ты списал. Энди побледнел от страха. Он быстро осмотрелся, боясь, что кто-то мог это услышать. Тише, дружище. Спасибо тебе. Теперь Энди у тебя в неоплатном долгу. Разве ты не собирался отомстить своему врагу? Или ты больше не хочешь мстить? Ты каждый день гуляешь. И как ты сможешь мне отплатить? Покачал головой Лушен. После обеда будет тест на силу Гуры. Если ты его провалишь, не волнуйся, дружище. Благодаря тебе я получу за экзамен высший балл. Так что ничего страшного, если я не пройду тест, ухмыльнулся Энди. Проблема в том, что это моя оценка. Разве не моя? Похлопав себя по груди, простодушно спросил Энди. Думаю, я списал все достаточно точно. Они вдвоем направились в столовую. Энди был очень популярен среди первокурсников. В отличие от него, Лушен старался особо не выделяться. Он мало с кем общался, выглядел не так хорошо, как Энди, и одевался намного скромнее, чем мог бы. Единственным его другом был Энди. Еще он знал Арни, но с ней они были просто знакомыми. Эти двое были как небо и земля. Один – веселый и общительный, другой – сдержанный и тихий. Постороннему человеку могло показаться, что они не могут быть друзьями, поскольку у них нет ничего общего, никаких общих интересов, никаких точек соприкосновения. Но эти двое на удивление хорошо ладили. Они общались вполне непринужденно. Придя в столовую, они увидели Арни, обедающую с другой студенткой. «Интересно, а где Кайзер?» – удивился Энди. Выдвинув стул, он сел. Лушен уселся напротив. Ничего не ответив, взял меню. «Ты это видел?» – наклонившись, прошептал Энди. «Кажется, Кайзера сегодня нет. Неужели Арни так его измотала?» На его лице появилась странная, развратная улыбка. «Ты слишком много думаешь». Скользнув взглядом по девушке, Лушен отчетливо увидел, что она до сих пор оставалась девственницей. По мере роста силы, его способность сканировать людей становилась все сильнее, тем более с такого небольшого расстояния. Также он видел насквозь и сидящего перед ним Энди. Этот негодник прошлой ночью переспал, как минимум, с тремя женщинами. От него пахло телами и духами трех разных женщин. «Пойду, наведу справки», осмотревшись, Энди увидел группу только что вошедших в зал девушек. Его глаза загорелись. Поспешно вскочив, он бросился к ним. Лушен, выбрав блюдо, передал заказ официанту. Место, в котором он сейчас находился, было больше похоже не на столовую, а на многозвездочный ресторан. Или, если быть более точным, оно почти не отличалось от оного. Не прошло и пяти минут, как Энди вернулся. Парень с размаху сел на стул. «Угадай, что я выяснил», — с загадочным видом сказал он. «И что же, я узнал, что этого парня, Кайзера, вчера ночью избили», — понизив голос, сказал Энди. «Я знал, что с женщинами семьи Цехнель лучше не связываться. Я так рад, что смог этого избежать. Кайзер думал, это Арни прошлой ночью ему отдастся. Он прибежал на место встречи, но вместо красавицы дождался ночного бродягу, который избил его до полусмерти. Если бы Арни с остальными не прибыла вовремя, Энди не стал продолжать, все и так было понятно. Выслушав рассказ, Лушен покачал головой. Это не могло быть случайностью. Даже идиоту было понятно, что это подстроено Арни. А что насчет нападавшего? Вспомнив о вчерашнем Джокере на подоконнике, спросил Лушен. Он был пойман и заперт в здании администрации. Это не один из людей Арни, но я уверен, она как-то с этим связана. В ином случае, нападавший набросился бы на нее, а не на Кайзера. Энди улыбнулся. Очевидно, что она таким способом пыталась выяснить, действительно ли у Кайзера есть скрытый потенциал, или какой-то козырь. В результате парень чуть не погиб. Вот уж действительно жалкий человек. Лушен, подняв кувшин, налил в два стакана воды. Помяни мое слово, все это для Кайзера добром не кончится, подвел итог своих умозаключений Энди. Лушен в ответ промолчал. Он не чувствовал себя виноватым. Кайзер сам присвоил себе его заслуги, поскольку был слишком жаден. Никто не заставлял его этого делать. И вот, его избили до полусмерти. Лушен был уверен, если парень после этого не сознается, однажды его просто убьют. Лушен давно понял, что Мискатоникский университет почти не заботился о своих студентах. Они предоставляли студентам максимум свободы, но те, взамен, сами должны были справляться с проблемами, вызванными их действиями. Смерти и ранения студентов никак не вредили репутации университета. В отличие от других учебных учреждений, здесь не было воспитателей, и было очень мало сотрудников, заботящихся о студентах. Лушен вспомнил о запретных книгах, хранящихся в ночной библиотеке. Эти книги стояли на самых видных местах. Это явно было сделано для того, чтобы студенты ими заинтересовались и попытались с их помощью повысить свою силу. А университету было на это наплевать. После обеда Лушен с Энди расстались. Они вернулись в свои комнаты, чтобы освежиться и отдохнуть. Через несколько часов они снова встретились в большой аудитории, расположенной на первом этаже пятого учебного корпуса, где должна была проводиться оценка силы Гура. Зайдя в аудиторию, Лушен увидел спящего за столом Энди. Этот парень сегодня пришел раньше него. Лушен, не веря собственным глазам, уселся на соседнее место. Он не забыл о двух черных следах, оставленных Энди на его плечах. Вскоре, опираясь на трость, в класс медленно вошел седовласый пожилой мужчина в очках. Он сжимал в руке большую стопку тестовых листов. «Садитесь все. Поскольку мы не можем войти в прямой контакт с вашим шестым органом чувств и провести измерения, чтобы выяснить ваш прогресс, нам придется использовать специальные тесты. Тихо все», — громким голосом сказал он. В тот же миг в аудитории воцарилась тишина, словно вмешалась какая-то невидимая сила, заставившая всех студентов замолчать. Старый профессор, поднявшись на трибуну, распаковал стопку с тестовыми листами, после чего начал раздавать их студентам. Вскоре один из них вручили Лушену. Вверху тестового листа был отпечатан прямоугольник, сбоку от которого имелось схематическое описание того, что с ним нужно делать. Приложить к прямоугольнику любой палец и активировать силу Гуры. Просмотрев тестовый лист, Лушен насчитал, в общей сложности, 15 таких прямоугольников. Каждый из них был размером с ноготь. Он осмотрелся. Усиленное зрение позволяло ему в подробностях увидеть тестовые листы остальных студентов. Это был необычный тест. В нем не было стандартных вопросов-ответов, поэтому схитрить было невозможно. Рядом с Лушеном сидел Энди с удрученным лицом. Задумавшись, Лушен активировал всего 1% своей силы Гуры. Затем приложил подушечку указательного пальца к первому прямоугольнику. Пыша. Когда Лушен коснулся пальцем прямоугольника, тот медленно окрасился в фиолетово-черный цвет. Первый. Затем Лушен коснулся второго прямоугольника. Не прошло и 20 минут, как профессор хлопнул в ладоши. У вас осталось 5 минут. Поторопитесь. Результаты теста будут вывешены на двери третьего корпуса, где обычно проходят ваши лекции. Являясь студентами, вы должны друг с другом соперничать, стремиться стать первыми. Лушен быстро дожал оставшиеся прямоугольники. Цвета, появившиеся на его тестовом листе, варьировались от черного до светло-голубого. Но он не знал, как подсчитываются баллы. Еще раз проверив, ничего ли не пропустил, он, Поднявшись, собирался направиться к месту сдачи тестовых листов в конец аудитории, когда, хлоп, Энди, схватив его за руку, быстро прижал его палец к своему листу. «Быстрее, пока никто не смотрит, ну же», яростно подмигнув, прошептал Энди. «Нажми на два, всего лишь на два». Лу Шен посмотрел на пожилого профессора, тот дремал, сидя в своем кресле, словно его совершенно не заботил этот тест. Ни слова не говоря, он быстро коснулся двух прямоугольников на тестовом листе Энди. «Еще два, давай, дружище, мы же друзья, помоги мне, помоги мне, помоги». Крепко вцепившись в руку Лу Шена, Энди посмотрел на него умоляющим взглядом. Лу Шен молча смотрел на этого лентяя. Вздохнув, он нажал еще на два прямоугольника, после чего шагнул в направлении выхода. Последние два, это, правда, последние. Снова вцепившись в его руку, взмолился Энди. «Отпусти», с ничего не выражающим лицом сказал Лу Шен. Он знал, что так будет. «Не отпущу, считаю до трех». «Нет, дружище, помоги мне, я тебе заплачу. Я дам тебе все, что захочешь», с наполненным отчаянием лицом зашептал Энди. «Просто коснись еще двух, всего двух, какая это уже по счету пара, их всего 15, я нажал на половину, это твой экзамен или мой?» Лу Шен изо всех сил боролся с желанием ударить этого ублюдка. «Нет», Энди хотел сказать что-то еще, но ему не дали. «Студенты вон там», раздался голос профессора. «Я, конечно, ничего не имею против однополой любви, но не во время экзамена, вы поняли?» От его слов лица Лу Шена и Энди вытянулись. Со всех сторон послышались смешки. Взгляды сотни глаз скрестились на руках этих двоих. Лу Шен, вырвав руку, быстрым шагом направился к выходу. Выглядевший равнодушным Энди, дожав оставшиеся прямоугольники, поднявшись, направился к месту сдачи тестовых листов. Однако в тот момент, как он покинул аудиторию, его лицо изменилось. «За первые шесть прямоугольников я однозначно получу высокий балл. Проверка шести аспектов силы Гуры без сомнений будет иметь превосходный результат. Независимо от того, насколько будут плохи остальные, общая оценка не будет слишком низкой. Я обязательно сдам этот тест». Покинув аудиторию, он, улыбаясь от уха до уха, следовал за Лу Шеном. «На этот раз я сдал только благодаря тебе, дружище. Сегодня вечером я с двумя девушками иду на озеро. Пойдем с нами. Одна из девушек хотела с тобой познакомиться», заискивающе предложил Энди. «У меня на это нет времени. Кроме того, какой смысл идти ночью на озеро?» Покачал головой Лу Шен. «Ты не понимаешь. Дело как раз именно в отсутствии света». «Хе-хе-хе», похабно улыбнувшись, захихикал Энди. Глава 840. Контроль. Часть 2. Не заигрывайся там. «Смотрите, лодку не переверните», не сдержавшись, сказал Лу Шен. «Все будет в порядке. Я опытный рулевой. К тому же, я отлично плаваю. В действительности, если б это была моя прежняя девушка, все было бы в порядке. Она просто кокетка и хорошая актриса. Однако ее внешность и фигура не так хороши. Но у меня появилась новая. Она невероятная красавица. И фигура, и тело, и кожа. Все в ней прекрасно». Энди поднял большой палец вверх, показывая свое восхищение. «И только потому, что ты мой лучший друг, я даю тебе шанс. Если б это был кто-то другой, не интересует. Развлекайся сам», покачал головой Лу Шен. «Сегодня у меня семинар по особой теме, а после я хочу начать изучать новый кодекс, найденный в библиотеке. А что насчет завтра?» Никак не желал смиряться с отказом Лу Шена Энди. «А завтра я кое с кем встречаюсь, мы будем вместе заниматься. У меня много дел, так что развлекайся сам», взмахнул рукой Лу Шен. «Ладно», беспомощно вздохнул Энди. На самом деле, он много раз думал о том, чтобы начать учиться, как Лу Шен, но каждый раз сдавался, не продержавшись и недели. Тяга к прекрасному побеждала тягу к знаниям. Время от времени он задавался вопросом, не в этом ли заключается смысл человеческой жизни, а может, он просто не был рожден для учебы. Иначе, зачем Бог послал ему Джека, который был до крайности прилежным учеником? «Ну ладно, тогда до завтра», Энди похлопал Лу Шена по плечу. «Ты упустил возможность, выпадающую раз в жизни». Лу Шен не ответил. Он молча смотрел на парня, который, развернувшись, широким шагом двинулся прочь. Постояв немного, он направился в сторону общежития. Ему нужно было взять некоторые материалы и подготовиться к семинару. Вторая половина дня выдалась теплой и солнечной, совсем не похожей на палящий полуденный зной и холодное утро. Аллея была покрыта нанесенными ветром опавшими листьями. В какой-то момент Лушен заметил парочку, смело расположившуюся прямо в траве за скамейкой. Рука мужчины лежала на выпуклой груди девушки. Наступила осень, пришла пора собирать урожай, глубокомысленно изрек он, после чего двинулся дальше. Следуя по главной дороге, он не заметил, как добрался до относительно уединенного места. Оно находилось довольно далеко от университетских зданий. Это был небольшой сквер со скамейками для отдыха. «Выходи, я ведь не зря проделал весь этот путь», остановившись у ствола одного из деревьев, громко сказал он. Некоторое время вокруг царила тишина. Вскоре позади Лушина послышался звук шагов. «Как ты меня заметил?» Позади Лушина появилась одетая в черную облегающую одежду женщина с длинными рыжими волосами. «Я просто услышал звук твоих шагов», указав на свое ухо, ответил Лушен. «Я родился с исключительным слухом». Он обернулся, чтобы получше рассмотреть внешность женщины. Все тело незнакомки было скрыто под черной тканью, были видны только глаза. Чем-то ее одежда напоминала костюм ниндзя. Из-за ее спины выглядывала рукоять меча, а волосы на конце были связаны резинкой. «Кто ты?» – спросил Лушен. «А ты как думаешь, когда Леон умирал, разве он не предупредил тебя, что мы за тобой придем?» Светящиеся алым глаза женщины наполнились холодом. «Я не помню, что он говорил», – пожал плечами Лушен. «И что ты теперь собираешься делать, после того, как меня нашла? Впрочем, что бы ты ни задумала, поспеши, а то я тороплюсь». Женщина улыбнулась. «Можешь звать меня Черной Сакурой. Раньше делами здесь занимался Леон, но он не справился. Теперь его место займу я. Итак, что, по-твоему, я собираюсь делать? Ты японка?» — внезапно спросил Лушен. «Ты правильно догадался», — Черная Сакура улыбнулась. «Как понял, у тебя японский акцент». Достав из кармана часы, Лушен взглянул на циферблат. «Даю тебе еще минуту, поскольку сильно спешу. Если ты не сможешь дать мне удовлетворительное объяснение, я немедленно проинформирую о посторонних администрацию университета. Хочешь стать одним из нас?» Женщина, похоже, не восприняла его слова всерьез. В ее глазах появился намек на веселье. «Открыть тебе секрет, в этом университете наши люди есть и среди студентов, и в ряде преподавателей с профессорами. Так что можешь попробовать сообщить обо мне в администрацию. Посмотришь, какая последует реакция. Я всего лишь простой студент. Моя единственная цель – знания. Что касаемо всего остального, мне это не интересно. Так что можешь просто оставить меня в покое», устало вздохнув, сказал Лушен. «На самом деле у тебя есть только один выбор», сказала Черная Сакура, вытащив из-за спины короткий меч. «Либо присоединяйся к нам, либо умри». В этом месте заранее была построена изолирующая формация, так что независимо от того, как мы будем шуметь, никто нас не услышит и не увидит. Лушен, подняв голову, посмотрел в небо. Солнце, которое только что было светло-красным, стало тускло-голубым. Было очевидно, что это подделка. «Хочешь на меня посмотреть?» Внезапно улыбнувшись, спросила Черная Сакура. Подняв руку, она потянула за шнурок на талии. Пыша! Ее костюм, внезапно ослабнув, полностью спал, обнажив нижнее белье. Точнее, то, что с натяжкой можно было принять за оное, три лоскута ткани, едва прикрывающие стратегически важные места. Глазам Лушина предстала белоснежная плоть, длинные стройные ноги, упругие бедра, тонкая талия и пышная грудь. Просто идеальная фигура в глазах любого мужчины. «Я красивая», только глухой не заметил бы в ее голосе явный намек на соблазнение. «Открою тебе секрет, мое лицо тоже красивое», сказав это, она потянула за нижнюю часть своей маски. «Ха!» Внезапно перед Лушином появился огромный хищный рот, растянувшийся от уха до уха. «Трепещи, кричи, бойся!» Громко захохотав, посмотрела на своего противника женщина. Ее кроваво-красный рот был полон острых, длинных зубов. Белые зубы отражали холодное мерцание поддельного солнца. Лушен едва успел сдержать два других своих лица, внезапно решивших вырасти из его шеи. Однако он не успел остановить вырвавшуюся из его спины дюжину рук. Черная Сакура потеряла дар речи. «Я действительно обычный студент, который любит учиться», – тихо зарычал Лушен. Вообще-то он хотел выпустить немного ци земли, чтобы проверить, сможет ли контролировать ее снаружи, однако это неожиданно привело к трансформации. Пыша-ша, тело Лушена становилось все больше, при этом раздаваясь в стороны. Под звуки трения его тело с 2 метров вскоре выросло до 5, потом до 8. Черная сакура с ошеломленным видом наблюдала за происходящей метаморфозой. Ее миниатюрное тело становилось все незаметнее на фоне продолжавшего расти противника. Пух, за спиной Лушина появилось множество похожих на корни самопроизвольно двигающихся в воздухе черных щупалец. Каждая из этих щупалец заканчивалась маленьким зубастым ртом, который яростно что-то жевал. Щупальца метались по воздуху, словно собирались кого-то схватить и сожрать. Ошеломленная черная сакура начала медленно отступать. «Беги быстро, я не могу себя контролировать», — прорычал Лушен. Сила его главного тела выросла слишком быстро, настолько, что стала похожей на готовый в любое мгновение взорваться воздушный шар. Хватило небольшого толчка, чтобы она начала просачиваться наружу. Слишком быстрое культивирование привело к тому, что его контроль не успел угнаться за прогрессом. В результате его огромная сила неожиданно вырвалась наружу. Таким образом, причиной его сегодняшней трансформации стала попытка выпустить небольшую прядьцы земли. В конце концов, он был небесным дьяволом предела потусторонней пустоты уровня воплощения. Даже если это была одна десятимиллионная часть, для обычного человека это было ужасающе огромное количество энергии. Едва ци земли проникла в тело Джека, как-то начало быстро трансформироваться. Часть его физической плоти пробрела характеристики главного тела небесного дьявола. Таким образом, Лушен не мог себя больше контролировать, и если б кто-то сейчас попытался его атаковать, он инстинктивно нанес бы ответный удар. Самым неприятным было то, что результатом его контрудара могло стать не только разрушение всего Мискатоникского университета, но и всей Германии. Это не входило в планы Лушина, поэтому он и велел черной сакуре проваливать. Испуганная женщина не стала долго раздумывать. Еще раз посмотрев на огромное тело Лушина, она, развернувшись, бросилась на утек. Однако пробежала она всего несколько метров. «Нет, я больше не могу контролировать свои ноги. Быстро прячься!» — закричал ей в спину Лушен. Обернувшись, черная сакура увидела молнией устремившуюся к ней огромную ногу. Бум! Все ее тело покрылось мурашками. Волосы на голове встали дыбом. Мобилизировав почти все резервы своего организма, она в последний момент успела отпрыгнуть в сторону. Ее скорость была чем-то запредельным для смертных, но не для Лушина. Он снова поднял ногу, не дожидаясь, пока черная сакура отдышится. «Беги, моя рука, у меня слишком много рук, прочь!» — снова закричал Лушен. Бум! На этот раз черная сакура не успела увернуться. Его рука обрушилась ей на место чуть пониже спины. Ее тело начало кувыркаться в воздухе. Внутренние органы женщины превратились в кровавое месиво. Пух! Телом снеся стволы трех больших деревьев, черная сакура, несколько раз перекатившись по земле, начала рвать кровью. Ее лицо побледнело. Почти все зубы были либо выбиты, либо сломаны. Но, несмотря на это, она с трудом смогла подняться на ноги. Посмотрела на огромного Лушина. «Я буду с тобой сражаться». Черная сакура одновременно горевала и негодовала. Понимая, что жить ей осталось недолго, она, подняв меч, устремилась к мужчине. «Я все еще не могу контролировать свои ноги. А-а-а, не подходи ко мне, беги!» — закричал Лушен. «Боже, услышь молитву своего самого верного последователя. Звездный свет в сумерках, яркая луна, кровь, текущая в недрах земли, бурлите, жгите, разрушайте. Пылающий клинок, бей, разрушай, секи!» — громко запела черная сакура. Клинок в ее руке окутался темно-красным ореолом. Резко подпрыгнув вверх, она, взметнувшись на уровень головы Лушина, обрушила на него свирепый удар. «Убей, жги и разрушай!» Глава 841. Прогресс. Часть 1. Свист. Темно-красное лезвие испустило 10-метровую струю красного огня. На голову Лушина обрушился точный удар. Прямо посередине его макушки появилась красная трещина, разделившая его голову на две части. Ох, нет. Лушен резко запрокинул голову, на которой выступила алая кровь. Внезапно его голова вместе удара с треском раскололась, и изнутри вырвались длинные, покрытые липкой слизью, фиолетово-черные щупальца. Бесчисленные щупальца мгновенно схватили еще не успевшую опуститься на землю черную сакуру. Обернувшись вокруг женщины, они со свистом втянули ее в рану. Нет, ее голос становился все тише. Вскоре рана на голове Лушина затянулась и исчезла, словно ее никогда и не было. Так и знал. Наконец, отреагировал Лушен. «Я не хотел тебя есть, правда. Но прежде, чем он успел что-то сделать, комок мяса был разжеван и проглочен. Пам, пам!» Шагнув вперед, он, открыв рот, попытался вызвать рвоту, но было уже слишком поздно, Мясо было переварено. От прекрасной женщины, которая только что могла бегать, прыгать, кричать и убивать людей, ничего не осталось, даже костей. Что за безумие? Возвращайся уже под мой контроль. Ты не должен никого есть. Если мы вдруг съедим эмиссара какого-нибудь злого бога, у нас потом будет несварение, и мы попадем в неприятности. На этот раз Лушен действительно испугался. Это ощущение потери контроля над собой было невыносимым. Его инстинктивные действия были слишком быстрыми, а конечностей было слишком много, чтобы ими управлять. Его сила увеличилась слишком быстро, и он не успел взять ее под контроль. Нет, я должен поскорее отсюда уйти. Это место слишком многолюдное, мы не можем и дальше здесь оставаться. Прилагая нечеловеческие усилия, Лушен втянул обратно ци земли. У него ушло 3 минуты, чтобы вернуть себе человеческий облик. Собрав свою одежду и другие вещи, он, развернувшись, двинулся прочь, оставив позади себя покрытое множеством ям поле боя. Хотя он делал все возможное, чтобы минимизировать ущерб, сквер довольно сильно пострадал. Через несколько минут после ухода Лушена на место происшествия прибыли 2 мужчин средних лет. Это аура злого бога. Один из них держал в руках небольшую черную шкатулку, из которой доносился звук двигающихся шестеренок. Шкатулка ловца тьмы отреагировала. Должно быть, одним из противников был последователь повелителя ночных теней, прошептал второй мужчина, взяв в руку карманные часы. 2 мужчин подошли к оставленному Лушеном огромному следу. Присев на корточки, руками начали ощупывать края. «Это аура. Я ничего подобного раньше не встречал. Мы можем определить источник?» «Нет. Ловец тьмы может почувствовать только ауру злых богов. Но это похоже. Похоже, это какое-то дикое животное», неуверенно ответил второй мужчина. Мужчина с карманными часами широко открытыми глазами смотрел на огромный след. «Чушь, назовите мне хотя бы одно животное, оставляющее столь огромные следы, даже слоны не настолько большие. Может, это мутировавший слон?» Запнувшись, спросил человек со шкатулкой. «Хватит нести вздор, давайте возьмем пробы и вернемся. Я хочу облучить его красным громовым алмазом. Посмотрим, сможем ли мы найти какие-нибудь подсказки». «Хорошо, однако нам может не хватить емкости для отбора проб. Я запрошу дополнительные». Мужчины поднялись. Вскоре на место происшествия прибыли члены студенческого совета. Увидев 2 мужчин, они почтительно поклонились. Затем, развернувшись, без колебаний ушли. Однако 2 мужчинам было все равно. Они слишком часто с подобным сталкивались. Профессор Уэльс, уже дошло до того, что последователи злых богов вторгаются в университет. «Может, будет лучше, если мы отпустим этих парней?» Понизив голос, спросил мужчина со шкатулкой. «Ни за что, этих ублюдков не отпустит, пока я жив, обещаю», холодным тоном заявил мужчина с карманными часами. «Что до последователей злых богов, все они просто оборванцы. Оборванцы, зараженные силой бездны, которые даже себя не контролируют. Не волнуйтесь, я об этом позабочусь. Но вы, я в порядке. Вот только с Вернаном могут возникнуть некоторые проблемы. Возможно, в школу проникло нечто странное, из-за чего ему все труднее себя контролировать. Нужно время, чтобы он смог с этим справиться», беспомощно вздохнул Уэльс. «Не понимаю, откуда у простых последователей злого бога столько смелости? Вам нужно быть осторожным», также беспомощно ответил мужчина со шкатулкой. «Ладно, думаю, первым делом нужно оцепить район и попросить преподавателей и профессоров университета никого не впускать и не выпускать». Выпрямившись, Уэльс направился в сторону, откуда пришел. Нужно было убедиться, что больше не возникнет никаких проблем, а об остальном университет позаботится сам. Вскоре после этого 2 мужчин исчезли за деревьями сквера, а место, где Лушен недавно сражался с черной сакурой, само по себе начало медленно восстанавливаться. Земля, словно живая, заполняла ямы, возвращая скверу изначальный вид. Прошло совсем немного времени, прежде чем все вернулось к своему обычному состоянию. Вернувшись в общежитие, Лушен выбросил в мусорное ведро оставшиеся от его одежды куски ткани. Это была его 2-я форма, которую пришлось списать в утиль. К счастью, недавно он нашел магазин, занимающийся продажей униформ, и купил сразу 2 комплекта. Плюсом этого университета было то, что он не ограничивал студентам свободу. Можно было делать все, что угодно, если у вас было достаточно сил, чтобы справиться с последствиями. Сидя в своей комнате, Лушен с отвращением думал о том, что вынужден был сделать. Он был очень близок к тому, чтобы уничтожить весь Мискатоникский университет. Впрочем, этот университет был далеко не простым и имел свои секреты, так что, возможно, он не смог бы его разрушить. Скорее всего, он пробудил бы его защитные силы. Он сомневался, что университету, столетиями противостоящему злым богам, нечем защититься. В нем должно было быть хотя бы одно могущественное существо, способное в лоб противостоять злым богам. И он очень не хотел конфликтовать с подобным существом. Это было не тем, к чему он стремился. К счастью, мне повезло. Я уже могу немного контролировать свою силу, поэтому просачивается совсем немного. Похоже, пришло время мне поработать над улучшением контроля, подумал Лу Шен. Контроль силы, в основном, зависит от мастерства. Нужно проводить все более сложные манипуляции, чтобы ваша воля контролировала каждую частицу ци земли, вплоть до совершенства. Будучи мастером боевых искусств, он, естественно, был опытнее обычных людей. Он быстро придумал технику тренировки. Свист. Из тела Лу Шена вырвалась крошечная ниточка ци земли. Он выпустил только малую толику того, что у него было, после чего при помощи своего божественного духа начал ее исследовать и осваивать. Вскоре он уже с легкостью мог управлять этой частицей ци земли. Затем пришло время добавить еще немного энергии. И снова тело Джека смогло легко добиться над ней полного контроля. Тогда он добавил еще ци земли, на этот раз немного больше. Через время он достиг предела того, что могло выдержать физическое тело Джека. Переодевшись, он ближе к вечеру, как и собирался, отправился на семинар. Затем, вернувшись в общежитие, снова занялся тренировкой контроля своих способностей. Ему потребовалась целая ночь, чтобы объединить все методы контроля, пришедшие ему в голову, и сформировать комбинированную технику контроля. Затем Лу Шен призвал Диэйблуя, чтобы быстро подняться на 99 уровень и полностью стабилизировать бурлящую в его теле силу. Он так быстро прогрессировал, что его сила, с момента прихода в этот мир, увеличилась в несколько раз. При таком быстром усилении в возникновении подобной ситуации не было ничего необычного. К счастью, у него был Диэйблуя. Окажись на его месте кто-то другой, об этом бы уже знал весь университет, поскольку он не смог бы это скрыть. В течение нескольких следующих дней Лу Шен усердно работал над сбором техник контроля силы. Благодаря своему опыту в боевых искусствах он за 5 дней вывел 5 техник контроля. После того, как все они были доведены до предела, он смог полностью нивелировать разницу в силе, вызванную этим усилением. Вскоре после того, как ему удалось полностью взять под контроль слишком быстро выросшую силу, в университете произошел очередной инцидент. Снова начали исчезать люди. На этот раз от студентов оставалась только одежда, в которую они были одеты, вплоть до нижнего белья. Щелк. Остановившись перед входом в библиотеку, Лу Шен позволил одному из членов студенческого совета поводить вдоль его тела черным, похожим на гребень, предметом. Похоже, это была проверка. «Все в порядке, заходи», — понизив голос, сказал представитель студсовета. Было видно, что он устал, как и остальные его товарищи, вынужденные с раннего утра стоять на страже. Проснувшись и позавтракав, Лу Шен направился в библиотеку, где застал вот эту сцену. На этот раз университет отнесся к происходящему со всей серьезностью. Кампус был заполнен патрулирующими территорию членами студсовета. Хотя все они были студентами, это были старшекурсники, кардинальным образом отличавшиеся от первокурсников. Их взгляды были сосредоточенными и пронзительными, и они даже не вздрагивали, увидев что-то шокирующее. Попав в библиотеку, Лу Шен быстро нашел нужную ему информацию. Быстро ее заучив, через час покинул здание. Члены студсовета продолжали охранять вход. К удивлению Лу Шена, на выходе его остановила молодая женщина в белом костюме с сигаретой в руке. «Вы Джек Тунсинт?» Увидев его, спросила она. Затем, небрежно сжав кончик сигареты пальцами, затушила огонь. «Я глава студсовета по оказанию помощи студентам. Можете звать меня Шер», представилась она, протянув Лу Шену руку. «Здравствуйте, я могу вам чем-то помочь?» — подозрительно прищурился Лу Шен. «Это касается Энди. Он говорил вам что-нибудь прошлым вечером перед уходом?» — понизив голос, с серьезным видом спросила Шер. «Прошлым вечером? Нет, я вчера его не видел. С ним что-то случилось?» — спросил Лу Шен. Шер покачала головой. «Нет, просто, насколько я знаю, вы его самый близкий друг. Если заметите, что с Энди происходит что-то странное, сразу же сообщите нам, или любому преподавателю, но его самого лучше об этом не спрашивать, иначе это может обернуться для вас бедой». «Я понял», — кивнул Лушен. «Хорошо, я понаблюдаю за Энди и если замечу что-то необычное, сразу же проинформирую об этом университет. Будьте осторожны, не злите его», — сжав губами новую сигарету, Шер, не подкуривая ее, медленно направилась прочь. Лушен смотрел ей в спину, пока она не скрылась из виду. Становится все интереснее. В прошлый раз, когда избили Кайзера, университет не обратил на это никакого внимания. Но стоило чему-то случиться с Энди, как они превратили это в грандиозное событие. В его голове промелькнуло несколько смутных догадок, но ни одна из мыслей не оформилась в нечто определенное, поскольку он, выбросив все из головы, направился в сторону общежития.